Матерь Агни-йоги. Знать себя, свои достоинства и недостатки надо полностью и нелицеприятно. Беспристрастный анализ их не есть самотерзание, самокопание и самоедство, но строгий учет своих сил и возможностей. Без этого учета успешная борьба невозможна. Имеющиеся силы могут быть собраны в фокус для таранного удара против того или иного недостатка. Концентрация сил на нужном направлении необходима для достижения победы. Нет ничего хуже разбросанности энергий, не подчиняющихся контролю воли. Потому собранность внутренняя нужна всегда и постоянно, ибо жизнь – это борьба за право восхождения по лестнице света.